А ну дай сюда. Ага, сейчас. Я первая его взяла. А ну прекратить. А вам что еще надо? Дай сюда путь. Я первая его взяла. Да. Прекратить это безобразие. Вы же взрослые люди в конце концов. Я забрал у нее пульт в целях самообороны. Она хотела посмотреть мой канал. А он хотел посмотреть мой канал. К вашему сведению, вы тут до того допрыгали, что соседи милицию вызвали. Товарищ милиционер, я не сделала ничего противозаконного. Это вот он выкрал пульт прямо из моих рук. А ну дай сюда. Товарищ капитан, защитите меня от этой женщины. А ну дайте сюда пульт быстро. Хорошо. Справедливость восторжествует. Руки, успокойтесь и расскажите по порядку, что здесь происходит. Это все из-за нашего пастора. Арестуйте нашего пастора, это все из-за него. Он мог подумать, что он мог так поступить. Мы и представить не могли, что он на это решится. На что решится? Вчера на собрании он всех нас спросил, кто из нас хочет быть настоящим учеником Христа. И само собой, мы все подняли руки. Да и кто мог подумать, что он сможет это сделать? Да что сделать-то? Кто-нибудь может объяснить? Он сказал, что настоящие ученики Христа живут так, что если бы их поступки показывали по телевизору, им бы не было стыдно. Но и мы все согласились с ним. Мы представить себе не могли, что он каким-то образом может это осуществить. Да что? Что осуществить-то в конце концов? Не знаю, как ему это удалось, но каким-то образом он сделал так, что все наши греховные мысли и поступки сейчас показывают по телевизору. Мои идут по 8-му каналу. А мои по 7-му. Ребята, вы чё, все серьезно? Арестуйте его. А ну, посмотрим, что у вас тут. Нет, не смейте. Но мне же нужно что-то в протоколе записать. Как иначе я... Нет! Ну что ж, если вы так не хотите, чтобы ваши грехи показывали по телевизору, думаю, я знаю решение. Правда? Скажите нам, пожалуйста. В Библии сказано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так вы что хотите сказать, что грехи, которые показывают по 7-му каналу... И по 8-му... Это грехи... Которые мы не исповедали? По всей видимости, да. Бог не помнит исповеданных грехов. Так, я, пожалуй, пойду к себе в комнату. Так, я, пожалуй, тоже пойду. Хм, как быстро сработало. И посмотреть-то нечего. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».